не нужна никому, может быть, даже и самому юбиляру. В дореволюционное время существовали, правда, собиратели именно подобного рода редкостей. Их называли собирателями геннадиевского толка по имени библиографа Геннадий, выпустившего в 1872 году справочник под названием «Русские книжные редкости». Наряду с хорошими книгами Геннадий описал ряд ничтожных изданий, возведя их в категорию величайших библиографических редкостей. Собственно, если проанализировать его работу серьезно, вина Геннадия была, может быть, и не столь велика, но он, что называется, попал в анекдот, и с тех пор людей, занимающихся бессмысленным накоплением каких попало редких книг, стали звать геннадиевцами или собирателями редкостев, намекая этим на безграмотность таких библиоманов. В противовес геннадиевцам существовали собиратели ефремовского толка по имени другого библиографа и книголюба Ефремова, библиотека которого славилась полнотой, подбором хороших книг и свидетельствовала о незаурядном вкусе собирателя. Разумеется, точные границы предмета наметить трудно во всем, и нередко ефремовцы, да и сам Ефремов, тряслись над какой-нибудь чепухой, а геннадиевцы ловили чудесные книги, на которые ефремовцы не обращали внимания. Книга — вещь тонкая, и достоинство ее порой раскрывается не сразу. К таким книгам принадлежит, по моему мнению, книга без заглавия, о которой рассказано здесь. В заключение хочется привести замечательные слова Виссариона Григорьевича Белинского, относящиеся к старинным книгам. «Нет ничего приятнее, как созерцать минувшее и сравнивать его с настоящим. Всякая черта прошедшего времени, всякий отголосок из этой бездны, в которую все стремится и из которой ничто не возвращается, для нас любопытны, поучительны и даже прекрасны. Как бы ни нелепа была книга, как бы ни глуп был журнал, но если они принадлежат к сфере идей и мыслей, уже не существующих, если их оживляют интересы, которым мы уже холодны, то эта книга и этот журнал получают в наших глазах такое достоинство, какого они, может быть, не имели и в глазах современников. Они делаются для нас живыми летописями прошедшего, говорящую могилою умерших надежд, интересов, задушевных мнений, мыслей. Вот почему всякая книга, напечатанная у Гари, Любия и Попова гутенберговскими буквами в кожаном переплете, порыжелом от времени, возбуждает все мое любопытство. Вот почему, увидевши где-нибудь разрозненные номера покоящегося Трудолюбца, Аглаи, Лицея, Северного Вестника, Духа журналов, Благонамеренного и многих других почивших журналов, я читаю их с какой-то жадностью и даже упоением. Не худо иногда напомнить старину в пользу и поучение настоящего времени. Не худо, к слову и кстати, воскрешать черты прошедшего иногда для смеха, а иногда и для дела». Белинский, полное собрание сочинений, том 2, Москва, 1953, страница 200. Так говорил Белинский. Если бы это не было нескромным, я с наслаждением взял бы эти слова в качестве эпиграфа к своим рассказам. «Никто не обнимет необъятного». Козьма Прутков в своих «Плодах раздумья» говорил: «Три дела, однажды начав, трудно кончить. А. Вкушать хорошую пищу. Б. Беседовать с возвратившимся из похода другом. И В. Чесать, где чешется». Козьма Прутков, сочинение под редакцией Беркова, «Москва-Ленинград, Академия», 1933, страница 165. Отбросив прутковскую иронию, книголюбы-собиратели могли бы сюда добавить еще и четвертое дело, которое также, однажды начав, трудно кончить. Это рассказывать об интересных книгах, встреченных ими на своем собирательском пути.